Резюме. Дети-интроверты высоко ценят семейные отношения. Умение уживаться с людьми, похожими или отличными от него по характеру, пригодится ребенку в будущей взрослой жизни. Цените по заслугам всех членов семьи, независимо от их характеров.